Экспедиция появилась в эфире к исходу второго часа 120-х суток после катастрофы, почти посредине их четвертого цикла антирада. Шли пятые сутки ожидания, и Брилев нервничал, несмотря на то, что данная задержка предполагалась заранее. Слишком многое поставлено на карту, как тут сохранять спокойствие? Едва узел связи доложил об установлении связи с варягом, полковник вызвал охрану и направился во входной блок выяснять подробности лично. Тем более, что варяг сообщил в эфире, что один из грузовиков поврежден, а экспедиция имеет на борту десяток выживших в тяжелом состоянии и потребовал подготовить для встречи вспомогательную группу. Достигнута истинная цель операции или нет, из его доклада понятно не было, тем более учитывая то, что Порфирьева держали подальше от плана уничтожения угрозы. Текущая смена ЭК была направлена наверх в полном составе, и спустя 10 минут в шлюз начали заносить тела людей в армейских скафандрах. По видеоизображению Брилев не смог отличить, свои это или чужие, и нервный мандраж начал отпускать полковника только тогда, когда в лифтовую кабину одна за другой скользнули расплывчатые пятна бойцов в фотохромных комбинезонах. Его спецназ вернулся весь, это главное. Остальное можно порешать, даже если план провалился. Были бы преданные исполнители. Но вскоре Брилев с облегчением понял, что фортуна наконец-то повернулась к нему лицом. Вышедший из помещения дегазации Абрек коротко доложил, что спасательная операция увенчалась успехом лишь частично, и это служило условной фразой о полной победе. После этого доклада Брилев ощутил себя настолько уставшим, что не стал возиться со всем этим лично, перепоручил все помощнику и удалился к себе в кабинет. Там он блаженно пролежал в массажном кресле до появления спецназовцев, столь же блаженно наблюдая, как на экранах видеонаблюдения вспомогательная группа заносит в грузовой лифт штурмовые комплекты, оружие и ящики с боеприпасами. Спецназ прибыл на доклад почти сразу, потому что Снегирева бросилась заниматься полумертвыми ФСБшниками и отодвинула всех, кроме варяга, на 2 часа. Брилев лично связался с ней и приказал заняться Порфирьевым при первой же возможности, ибо опасается за состояние его здоровья. Уловка ожидаемо сработала, и Снегирева велела варягу явиться в медотсек через час. Пока же здоровяк пришел на доклад к полковнику вместе с людьми Абрека, так как для всех являлся командиром экспедиции. Помимо них, Брилев вызвал на совещание всю инженерную команду Миронова. Для остальных он проведет менее секретный брифинг позже, как только разберется в ситуации. Первый отрезок пути прошел как обычно. С ураганами повезло. Сильный буран был всего один, во время остальных удавалось двигаться. За цикл антирада прошли 300 километров. Когда погода позволяла, я шел на высокой скорости вслепую. Маршрут был надежен. Не знаю, как теперь. Мы на всей сплошной ночной пыли видимость ноль. Я каждую секунду ждал, что размажемся обо что-нибудь. Как только не посадил, один Аллах знает. На обратном пути старался в окна вообще не смотреть. Наверное, поэтому попали пан роботов. Остальные, походу, тоже старались не смотреть в иллюминатор. Ты везучий. По лицу варяга скользнула гримаса недоверия, но тут же исчезла. Кузов разнесло подчистую вместе с десантом. Вас в кабине не зацепило. Грузовик даже ход не потерял. Я думал, от такого удара вас сорвет с курса. Как только удержались. Воля Аллаха. Но ты все равно псих-варяг. Лететь по 90 вслепую наугад – это полный писец. Я шел по отработанному маршруту. Физиономия варяга вернулась к своему обычному выражению полнейшего безразличия. Там был прямой участок 50 километров. Можно было разогнаться. Зато оторвались. Это точно. У вас реально отличный уровень слаженности. Ни одна машина от тебя не отстала. Думал, потеряемся нахрен в этой шайтановой заднице. Обошлось. Давайте по порядку. Брилев с трудом унял нервозное волнение. Вояк? Прошли 300 километров. Развернули базу. Суточная стоянка прошла без происшествий. Ураганов не было. Продолжили движение. Почти сразу установился штиль. И до Росрезерва добрались за 3 часа. Там оказалось, что ФСБшники уже не держат оборону у въездных ворот. У них была еще одна стычка с роботами. Они потеряли 6 и предположительно уничтожили 1 робота. Роботы ответным огнем срезали ЛСУ кабину начисто, вместе с экипажем, но после этого отступили. От ЛСУ осталась одна платформа. Реактор уцелел чудом, иначе не скажешь. В общем, без тяжелого вооружения ФСБшники отступили внутрь складов и решили обороняться там. Надеялись взорвать потолки и завалить роботов обрушением, и себя заодно. Варяг одобрительно кивнул, мол, лично он бы на их месте тоже так поступил. Брилев сделал понимающее лицо и мысленно ухмыльнулся. «Я знаю, что ты упертый баран, можешь не напоминать». Мы приблизились к воротам вплотную и выпустили в радиоэфир пиджака. К тому времени ФСБшников осталось ровно 20, кроме 6 200-х в бою с роботами. Еще 7 умерли от антирада в разное время. Остальным совсем хреново, еле шевелится. Они очень удивились, когда поняли, что пиджак жив. Мы объяснили, что роботы не наши, и ввели в курс того, что вообще происходит. Воевать с нами никто не стал. Всех так обрадовала возможность выжить, что они вообще ни с чем не спорили. Генералы немного напряглись, увидев фотохромные комбинезоны. Но когда поняли, что мы заберем всех в подземстрой прямо сейчас, и надо торопиться, чтобы не попасть под роботов, сами приказали своим обезвредить мины. Капитан болезненно поморщился, словно вспоминал собственные ощущения в подобном состоянии. Я запретил. Они там еле шевелились, повзрывались бы на своих же минах нахрен. Системы централизованного подрыва я ликвидировал. Поснимал все, на что хватило времени. Остальное потом сниму. Мины не взорвутся самопроизвольно? А если туда опять зайдут роботы? Могут, наверное. Варяг неопределенно пожал плечами, и Брилев не понял, кого Амбал имел в виду, мины или роботов. Я сделал все, на что хватило времени. Почти 3 часа провозился. Надо было уходить, чтобы не зависнуть на сутки прямо там. До интоксикации меньше часа оставалось. Мы отошли на полной скорости как можно дальше и развернули базы. У ФСБшников на ветру на ногах смогли удержаться только 4. Пришлось их базу разворачивать самим. Чуть не опоздали. Закончили через 2 минуты после окончания стандартного цикла. Повезло, что индивидуальное время у всех казалось больше. Во время интоксикации у них умер еще один. Из остальных большинство лежало пластом, поэтому пришлось размещать их в кузовах лежа. Все в оборудованные лавками грузовик не вместились, лавки мешались, и тех, кто поживее, посадили в другой, где было погружено их барахло. Я думал, кого-нибудь из них там точно придавит грузом, если нас опять внезапно ударит ураганом, как в прошлый раз. Но оказалось, что им повезло больше остальных. Капитан бросил на Абрека еще один странный взгляд, потом перевел его на Брилева и мгновение молчал. Потом подозрение в его глазах сменилось обычным безразличием, и варяг продолжил. На обратном пути бураны приходили часто. Приходилось много стоять под ветром, чтобы не снесло с курса на скорости. После крайней остановки нас неожиданно атаковали роботы. Застали врасплох прямо на марше. Вышли во фланг колонне, я их даже не видел, только слышал взрыв. Роботы нанесли удар по грузовику с людьми. Кузов уничтожило и сорвало. Теперь он где-то там, на маршруте. Если от него остались какие-то крупные обломки, то рискуем налететь на них как-нибудь. Капитан обернулся к инженерной команде и спросил. Кузов может таскать ураганами по пустошам туда-сюда? Я осмотрел грузовик. Это тот самый, который вы чинили перед выездом. Кузов как-то странно сорвало. Нет никаких выломанных частей, его словно демонтировали целиком. Он здоровый был, как бы не врезаться в него в следующий раз, где-нибудь, в самом неожиданном месте. Не думаю. Кузов был большой, да. Но мы собирали его из чего придется, материалов же не хватает. Он прочный, только пока целый. Там жесткость обеспечивалась узлами крепления. Если по нему ударили из тяжелого оружия, он должен был разлететься на составные части. Это куски металла и пластика разных размеров. Их должно раскидать в разные стороны и засыпать снегом. Даже если что-то воткнется в снег ребром, долго оно так не простоит, ураганом сорвет и вышвырнет. В любом случае, целостность конструкции не сохранится. А столкновение с куском пластика, воткнутым в снег безо всякой жесткости, наш транспорт выдержит. Мы же усиливали бамперную защиту, когда обшивали лобовые стекла решеткой. Потери большие? Как вам удалось уйти? Спаслись бегством. Я как услышал о роботах, дал команду перейти на максимальную скорость. Рванули через ночную пыль, как смогли. 50 километров прошли за 35 минут. Потом опять буран начался. Пришлось останавливаться. Под сильным ветром сносит. Тяжело удержаться на курсе, даже на малом ходу. Я не рискнул выпендриваться. Не видно же ни хрена. Но выходит, что оторвались. К моменту окончания цикла антирада до центра оставалось 200 километров. так что шансов успеть вернуться не было. Разбили базу и сидели там в ожидании роботов. Порфирьев сделал паузу, задумчиво глядя куда-то вдаль, и почти сразу закончил. Большая часть ФСБшников была в кузове атакованного грузовика и погибла вместе с ним. Хан говорит, что можно даже не думать о том, чтобы проверять. После удара роботов никто не выживает, а штурмового комплекта остается только лужица застывшего металла. Пиджак это подтверждает. Значит, 12 двухсотых. Еще один не пережил интоксикацию. Остальные шестеро выжили, но на ногах уже не стояли. И еще троим нашим из ВБР стало хреново, как только мы свернули базу. Они отключились через полчаса после приема антирада. В сознание так и не пришли. Снегирева сейчас ими занимается. Печально. Хотелось спасти всех. Но мы сделали, что могли. Никого не бросили. Хотя сильно рисковали. Хорошие новости есть? Ну, Росрезерв теперь наш. Если после ФСБшников туда не заявится еще кто-нибудь, вроде еще каких-нибудь бедолаг или роботов. База у нас теперь есть еще одна. Штурмовых комплектов забрали порядка 30. Автоматов привезли раза в два больше. 3 пулемета. 2 ротных, 1 крупнокалиберный. 1 спецствол в хорошем состоянии. Мины, гранаты. Патроны не считал пока, но много. 15 скафандров высшей защиты. Плюс тот, что у пиджака. Правда, 7 из них ФСБшники сняли с трупов умерших от антирада. С их состоянием и с остальным барахлом надо разбираться. Времени на подробный осмотр не было. Грузчики сейчас заносят все внутрь. Реактор ЛСУ уцелел. Если не сдохнет, значит в Росрезерве есть электричество. Пусть инженеры думают, как запитать штатные погрузочные системы. Понятно. С остальным разберусь, как только будет готов полный перечень всего, что вы привезли. Ты не заморачивайся, я найду, кому это получить. Отправляйся в медотсек. Я обещал Снегиревой, что отправлю тебя в биорегенератор как можно скорее. И я с ней согласен. Тебе достается больше всех, так что рисковать сверх необходимого не вижу смысла. Иди, капитан, поправляй здоровье. Оно сейчас не только твоя собственность, потому что без тебя никак. Остальные дружно поддержали полковника, подначивая Порфирьева стандартным стёбом на тему «почему до сих пор не пригодилось», и варяг ушел. Брилев дождался доклада помощника о том, что Порфирьев покинул приемную, и бросил на своих инженеров суровый взгляд. Он что-то заподозрил. Надо было подумать вопрос имитации повреждений. Если он начнет делиться своими подозрениями, получим ненужные слухи. Мы сначала собирались, но потом отказались от этого. Ресурсов остро не хватает, и со временем был сильный напряг. Варагу плевать. Думаю, он все понял, но ничего делать не будет. Уверен? Он понял, что это наших рук дело, но не станет в это лезть? Это точно? Он странно себя вел. А Брэк задумался, вспоминая прошедшие события. Сначала участвовал везде. Сам вел нас к окопам ФСБшников. Сам страховал пиджака. Сам проводил переговоры. Первый заходил внутрь, лично проверил состояние каждого из них. А потом вдруг резко забил на все. Приказал мне заниматься всеми вопросами и ушел на разминирование. И ему стало вообще похрен на то, что мы делаем. Я без проблем растасовал ФСБшников по грузовикам, как планировалось. Генералы оказались живучие. Никто из них не умер до нашего появления. Но ногами они еле шевелили. Никто даже спорить не стал. Мы погрузили все, что у них было, в один грузовик. Туда же отправили семерых сопляков, курсанты. Только на третий курс перешли. А остальных разложили в нашем специальном грузовике. Варяг вернулся перед самым отъездом и даже не поинтересовался, кто где. Дал 10 минут на осмотр и полез за руль. Ему было пофиг уже тогда. После типа атаки роботов, когда мы остановились из-за бурана, он осмотрел наш грузовик, убедился, что мы не потеряли ход, ничего не сказал и повел колонну дальше. Как будто не кузов с людьми разнесло на шматки, а дырявый тент сорвало ветром. Его ни потери, ни подробности вообще не интересовали, как тогда, с террористами. Мангуст? Абрек посмотрел на Мангуста, и тот подтвердил. Это даже хорошо, что варяг догадался, нам проще. Не произойдет случайных догадок в неподходящий момент. Раз он не стал вмешиваться сразу, значит и не будет. Варяг всегда так себя вел, еще когда мы служили в одном отряде. Ему эти ФСБшники по хвосту. За полчаса до развертывания базы он спросил в эфире, каковы потери, объявил, что разворачивать две базы нет смысла, и приказал ставить одну. И все. У ФСБшников обнаружился бесшумный спецназовский ствол, так варяг на это и тоже живее отреагировал. В смысле, я сказал, что теперь это его автомат, и он реально обрадовался. Даже взгляд потеплел. Он сделает вид, что поверил в роботов, я уверен. Окей, это очень хорошо. А что насчет остальных? А остальные ничего не поняли. Все сработало как положено. Я сидел в замыкающем колонну грузовике, подготовленном для уничтожения противника, рядом с водителем. За рулем был тех. По условному сигналу наши начали орать, что видят роботов. Я подхватил, и он задергался. Пацан молодой сел на измену, пытался одновременно озираться по сторонам и не упустить из вида впереди идущую машину, чтобы не потерять колонну. И ему было не до меня. Когда я нажимал ногой на секретный рычаг, он даже в мою сторону не смотрел. Пиротехнические заряды бахнули нормально. Он аж сжался. Потом, когда отлегло, признался. Типа решил, что нам конец. Я ору, по нам долбят, гони, пока живы. Тех рванул так, что кузов с противником сорвало с грузовика в два раза быстрее, чем планировалось. Мы чуть не въехали взад второй машине. Термобарические гранаты, из которых мы сделали мины внутри кузова, рванули через 10 секунд. Но взрыв было слышно очень хорошо. Даже если вдруг кого-то не убило сразу, радиация уже его добила. Выживших нет. Кузов разлетелся на мелкие куски, все чисто. Ни у кого даже времени не было понять что-либо. Сразу после объявления тревоги варяг отдал в эфире команду водителям «делай как я» и рванул через пыльный мрак на полном ходу. В кабине крайнего грузовика его команды не услышать, на поверхности рация так далеко не ловит. Но команду передали по цепи из средней машины. У варяга в отряде реально взаимодействие отработано на уровне. Никто не ускоряется, не тормозит и не поворачивает просто так. Всегда по цепи приходит предупреждение о маневре и делается это с учетом времени на реакцию. Он всегда знает и что со средней машиной, и что с крайней, хотя сам ведет головной вездеход и видеть замыкающего не может. Через секунду после первого взрыва варяг выяснил, что наш грузовик не потерял ход, и тут же начал ускорение всей колонной. Короче, взрыв и его вспышку слышали и видели многие. Этого всем хватило. Пиджак даже решил, что он тоже видел глаза роботов. Во время стоянки он об этом говорил. А Брэк страдальчески скривился. Шайтан бы побрал эту долбанную интоксикацию. Я уже забыл, какая это жопа. Думал, подохну от боли. Как варяг терпит это раз за разом, не представляю. Я туда больше вообще не хочу. Думаю, больше вам кортиться от интоксикации посреди пустоши не придется. Мы достигли главного. Обезвредили бомбу замедленного действия. Теперь мирной жизни центра ничто не угрожает. Наконец-то настала возможность сосредоточиться на спасении биоферм. Но этим есть кому заниматься. Мозг, когда техника будет готова отправиться за продовольствием? Обслуживание проведем за сутки. Еще пара дней уйдет на установку и привычное испытание нашего недоавтопилота. Мы назвали его недопилот. Инженерная команда криво заухмылялась, демонстрируя недовольство несовершенным техническим решением, и кто-то из людей Миронова пробурчал, мол, хорошо еще, что гирокомпас работает, так бы вообще был полный финиш. В общем, конкретно технику мы готовы выставить на маршрут через 6 смен. Но чем заменить потерянный кузов, мы не знаем. Наверное, можно разобрать стену внешнего ангара, она сделана из стенок транспортировочных контейнеров. Но это опасное решение. Без стены крышу может раздуть ураганами изнутри. Останемся не только без стены, но и без ангара. Ищите способы. Не хватало погубить биофермы сейчас, когда Росрезерв снова наш. Нам достаточно проблем с этими роботами. Найдите решение. Разбирайте, что хотите, лишь бы на пользу. Жду от вас предложений через сутки. Через 2 недели биофермы должны получить первую поставку продовольствия, иначе в аквазоне малькипы передохнут. Следующее совещание проведем после выписки спецназа из медотсека. Сейчас все свободны. И еще раз, поздравляю с успешной операцией.